Зависть в христианине есть безумие. Во Христе все мы получили бесконечно великие блага. Все обожены, все соделались наследниками неизреченных и вечных благ Царствия Небесного. Да и в земных благах обещано нам довольство под условием искания правды Божией и Царствия Божия. Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложится вам. Нам повелено довольствоваться тем, что имеем, и не быть серебролюбивыми, не серебролюбцы нравом, довольни сущими, и прибавлено «Той бо, Господь, рече, не имам тебе оставите, ниже имам от тебе отступите». Не безумно ли после этого завидовать в чем-либо ближнему, например, его почестям, его богатству, роскошному столу, великолепной одежде, прекрасному жилищу и прочему? Все это не прах ли в сравнении с тем, что нам даровано в образе и подобии Божием, по коему мы созданы, в искуплении нас Сыном Божиим от греха, проклятия и смерти, в даровании нам снова благословения Отца Небесного и соединенных с Ним вечных утех в небесах. Итак, достяжем любовь взаимную, доброжелательство и довольство своим состоянием, дружество, гостеприимство, нищелюбие, страннолюбие и верх добродетелей, смиренномудрие, незлобие, кротость, святыню. Да уважаем друг в друге образ Божий, члены Христа Бога, тело Его, сыновство Божие, граждан Небесного Царствия, сожителей и сопеснословцев ангельских. Да будем все едино, как Бог наш в Троице поклоняемый есть един, и сердца наши создал на едине, на единстве, то есть простыми, едиными.